все, что так берегли всеми трудами. Трещин не стерпит угудавшие с винтами. Но я не жду цунами, я жду идей. А тебе скрипчает, решил вопрос свечей. Во мне находят пары радость бытия. Ведь